Итак, значилось август, среда, 15-19.07. Оставалось 10 минут до прихода экспресса. Вадим Афанасьевич, Ирина Валентиновна, Шустиков Глеб, Степанида Ефимовна и старик Мочонкин стояли на перроне. Ирина Валентиновна трепетала за свою любовь. Шустиков Глеб трепетал за свою любовь. Вадим Афанасьевич трепетал за свою любовь. Степанида Ефимовна трепетала за свою любовь. Старик Мочонкин трепетал за свою любовь. Под ними лежали вороненые рельсы, а дальше, за откосом, в явном разладе с вокзальной автоматикой, кособочились домики Коряжска, а еще дальше розовели поля, и густо синел лес, и солнце в перьях висело над лесом, как петух с отрубленной башкой на заборе. А минуты уходили одна за другой. За рельсами на откосе появился Володя Телескопов с всклокоченной головой, с порванным воротом рубахи. Он вылез на насыпь, расставил ноги, размазал кулаком слезу по чумазому лицу. «Товарищи, подумайте, какое безобразие!» — закричал он. «Не приняли! Не приняли! Не приняли! Не приняли ее, товарищи!» «Не может быть!» — закричал и затопал ногами по бетону Вадим Афанасьевич. «Я не могу в это поверить!» «Не может быть! Как же это так? Почему же не приняли?» — закричали мы все. «Затоварилась, говорят, зацвела желтым цветком! Затарилась, говорят, затюрилась! Забраковали бюрократы проклятые!» — высоким рыдающим голосом кричал Володя. Из-за пакгауза появилась желтая с синими усами, с огромными буркалами, голова экспресса. «Да где ж она, Володенька, где ж она, где?» «Во враге она, во враг я ее свез. Жить не хочу, прощайте!» Экспресс со свистом закрыл пространство и встал. Транзитники всех мастей бросились по вагонам. Животным голосом заговорило радио, запахло романтикой дальних дорог. Через 2 минуты тронулся этот знаменитый экспресс «Север-Юг». Медленно тронулся, пошел мимо нас. Прошли мимо нас окна международного нейлонного, медного, бархатно-кожаного, ароматного. В одном из окон стоял с сигарой приятный господин в пунцовом жилете. С любопытством, чуть-чуть ехидным, он посмотрел на нас, снял кепи и сделал прощальный салютик. «Он!» — ахнула про себя Степанида Ефимовна. «Он самый игрец!» «Боцман де Пикайло, а может быть, Сцевола собственной персоной?» — подумал Глеб. «Это он, обманщик! Он, Рейнвольф Генрих Анатольевич!» — догадалась Ирина Валентиновна. «Не иначе, как Фефеолов Андрон Лукич в загранкомандировку отбыли. Туды им и дорога!» — хмыкнул старик Мочонкин. «Так вот вы какой, сеньор Сиракузерс!» — прошептал Вадим Афанасьевич. «Прощайте навсегда!» И так исчез из наших глаз загадочный пассажир, подхваченный экспрессом. Экспресс ушел, и свист его замер в небытии, в несуществующем пространстве, а мы остались в тишине на жарком и вонючем перроне. Володя Телескопов сидел на насыпи, свесив голову меж колен, а мы смотрели на него. Володя поднял голову, посмотрел на нас, вытер лицо подолом рубахи. «Пошли, что ли, товарищи?» — тихо сказал он, и мы не узнали в нем прежнего бузатера. «Пошли!» — сказали мы, и попрыгали с перрона. А один из нас по имени старик Мочонкин еще успел перед прыжком бросить в почтовый ящик письмо во все инстанции. «Усе мои заявления и доносы прошу вернуть взад». Мы шли за Володей по узкой тропинке на дне оврага. Сквозь заросли куриной слепоты, папоротника, лопуха, высокие, вровень с нами, лиловые свечки Иван-чая покачивались в стеклянных сумерках. И вот мы увидели нашу машину, притулившуюся под песчаным обрывом, и в ней несчастную нашу, поруганную, затоваренную бочкотару. И сердца наши дрогнули от вечерней, закатной, манящей, улетающей нежности. А вот и она увидела нас и закурлыкала, запела что-то свое, засветилась под ранними звездами, потянулась к нам желтыми цветочками, теперь уже огромными, как подсолнухи. «Ну что ж, поехали, товарищи!» — тихо сказал Володя Телескопов. И мы полезли в ячейки бочкотары, каждый в свою. Последний общий сон. Течет по России река, поверх реки плывет бочкотара, поет. По низ реки плывут угри кольчатые, изумрудные, вьюны розовые, рыба камбала переливчатая. Плывет бочкотара в далекие моря, а путь ее бесконечен. А в далеких морях на луговом острове ждет бочкотару в росной траве хороший человек, веселый и спокойный. Он ждет всегда.